Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Верите ли вы в судьбу, дорогие радиослушатели? Как вы, те, кто сейчас находится по другую сторону эфира, относитесь к проблемам предопределения? Судьба человека дана космосом, Богом, генетикой, эволюцией, и он не в силах ее изменить? Или судьба человеческая – это что-то другое, и человек выбирает ее сам? Почти предновогодний опрос в программе «Серебряные нити» по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Как вы понимаете слово «судьба», судьбу народа, свою собственную судьбу? И если вы верите в нее, то что? Что мы с вами собираемся праздновать? Ведь каждый Новый год – это надежда. Надежда на изменения и, конечно, надежда на счастье. И, между прочим, слова «счастье» и «судьба» в русском языке и в русской ментальности. Не люблю этого слова, но, тем не менее, в душе русской очень похожи друг на друга. В общем, все, что вы думаете о судьбе, о том, кто или что ее определяет, о том, существует ли некоторое предопределение, доля, да, есть такое замечательное русское слово, тоже потихонечку уходящее куда-то к числу забытых. Вот такой вот непростой вопрос. Сегодня у нас в программе «Серебряные нити» по телефону, давайте напомню еще раз, 495-956-15-14. Что такое судьба человека? Чем она определяется? И как человек, личность, индивидуальность с ней взаимодействует? Есть ли у нас свобода выбора? Или все предопределено и все написано на ладонях руки, на картине звезд и на бесконечно многом другом, во что мы то ли верим, то ли не верим в каждодневных и постоянных попытках узнать свою судьбу. Ну, хотя бы свою судьбу в следующем году. Так что же все-таки оно такое? Стоит в нее верить или не стоит? Кто она? Генетика, постижимая наукой, или непостижимый промысел Божий? В общем, все, что вам думается в эти непростые для всех предпраздничные дни, а судьбе человеческой. Вот такая вот общая тема. Но так как близится Рождество, то я сегодня выбрал, наверное, достаточно странную музыку. В этой музыке старинные африканские госпелы, песни негров к Богу. Поет вполне белая норвежская певица, вполне со своим европейским отношением к предопределению. Наверное, в этих африкано-норвежских песнях мне поэтому и слышится что-то такое очень похожее к нашему отношению к понятию «судьба». I'm on my way. Есть очень много теорий, которые, ну, как бы пытаются доказать абсолютный фатализм нашего народа. Ну и, конечно, одноименную повесть Лермонтова всегда вспоминают в этом случае. Очень много слов в русском языке, означающих судьбу. Это и доля, которую я сейчас вспомнил, и участь, и даже удача. Это ведь тоже понятие судьбы. Относится сюда и вот это самое русское междометие «авось», о котором мы говорили, и так и не договорили. Однако его использование очень часто, ну, как бы служит доказательством все того же самого фатализма нашего. Вообще частотные словари на первое место самое часто наиболее часто встречающиеся в русском языке и в русских текстах относят слово «судьба». За ним следует «доля», потом «участь», потом «удел», потом «жребий» вместе с междометием «авось», и потом уже только «рог». Мы почему-то внутренне не верим в «рог». И это, как мне кажется, оставляет большую надежду на то самое счастье. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Знаете, в русском языке есть очень замечательная пословица: «Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу». Вот. Хотелось бы, как бы, я рада, что я дозвонилась. А что она значит, Татьяна? Судьба? Угу. Я опять же говорю, судьба как бы закладывается в семье, закладывается предками, закладывается, ну, понимаете, как воспитан человек. Вот если человек вообще рожден для труда, если он будет всегда об этом помнить, и это будет у него в привычке, то у него будет хорошая судьба, и судьба будет хорошая у народа, у этого. Я хочу сказать, что у нас, у русского народа, очень большой потенциал. Понимаете, у нас как бы вот, что бы ни приключилось с нами, не приключалось, вот у нас все-таки мы, понимаете, вот, ну, я не могу этого объяснить. Какие-то одни, может быть, вот такие вот междометия, одни как-то эмоции. Да нет, на самом деле. Вот я верю в судьбу русского народа, что у нас все будет хорошо. Вы знаете, вы очень близки, ваши мысли, великому русскому мыслителю Николаю Бердяеву, который, собственно говоря, и говорил, что человек, вы про характер, а он про личность. Он говорил, что личность есть единство судьбы. Да? Когда человека не будет, только тогда мы сможем взглянуть на его личность, растянутую во времени. Но ведь характер и судьба — вещи разные, они закладываются родителями, но они же не предопределяют нашу жизнь. Или предопределяют? Ну, вот здесь, например, хотя бы Александра Васильевича Суворова. Понимаете? Пушкина. И всех вот Гоголя. Так все-таки, Татьяна. Да. Мысль понятна. Судьба есть? Ну, само определение «судьба» можно посмотреть в словаре, что она обозначает. Мне, к сожалению, я не про определение, я про ваши ощущения. Человеком властвует судьба, или а человек играет на трубе. Или как бы человек может определять свою судьбу. Человек молится и просит Бога, чтобы, так сказать, он был под защитой его, а там уже и все-таки на все милость Божья, понимаете? На все милость Божья. Да. В общем, милость Божья или свобода воли, промысел Божий или возможность самоопределения. Вы лично к чему склоняетесь? Промысел Божий. все-таки промысел Божий. Спасибо большое, Татьяна. Здравствуйте, Игорь Викторович. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Верите ли вы в судьбу, Игорь Викторович? Вы знаете, в свое время, по молодости и, к сожалению, как это ни печально бы звучало, по глупости веровал, пока не достиг возможности добраться до источника, который является единственно правильным. Вы на который я впоследствии получил на сотни и сотни тысяч интересующих меня проблем, вопросов. Каков же этот источник? Ну, конечно, то, что является известно всем, Бог. Вы получили ответы на свои вопросы? Да, к сожалению. И вот все-таки, смотрите, и все-таки... вот возьмем, к примеру, по теме такого плана, как вера в судьбу, да? И вот говорят, у нас в соседях живет вор в пятом колене. Ему написано судьбой, что он будет убивать, воровать и так далее. Но если мы, ну, в данном случае живем в России, у нас огромнейший, богатейший атеистический опыт жизни, да? Нас учили, что Бога нет, всякое такое, да? И вот в результате почему-то некоторые давно умершие люди говорили, Божьи заповеди не кради, не убивай. Так если Бог оставил нам эти заповеди, которые до сих пор человечество не смогло уничтожить, Бог говорит, не кради, значит все. И он говорит словами апостола Павла, что ни воры, ни убийцы, ни прелюбодеи и ни прочие иные блудники Царствия Божьего не наследуют. Возникает куча вопросов, как же людям удобнее веровать в судьбу, так удобнее, чтобы снять с себя вину ответственности за злодеяние перед Творцом, то есть перед Богом. А если так, то, извините, никаких ни предопределений, ни роков, ни проклятий, ни фанатичную веру в судьбу, извините, пожалуйста, об этом речи быть не может. Если для человека Божий закон является пустотой, глупостью, то, извините, неужели человек станет умнее со своего Создателя? Не обижайтесь, пожалуйста. Но нет, все-таки нет. Эти вопросы заставляют, буквально в смысле этого слова, человека задуматься. А если человеку это неудобно, он это будет отрицать. Он будет все отрицать, только лишь только защитить свои личные удобства и интересы. Вы со мной согласитесь? Скорее. А? Скорее соглашусь. Однако вот, понимаете, какая штука? Я вас выслушаю. Если вы интересуетесь, пожалуйста, я постараюсь ответить вам более точно. А нет ли в этом, Игорь Викторович, некого перекладывания ответственности с себя на некого внешнего субъекта? Вы имеете в виду под понятием Бог? Ну, конечно, раз вы имеете в виду. Ну, видите ли, дело в том, что опять-таки же, почему? Я хотел бы вас обратить внимание еще вот на что. Когда апостол Павел обращал внимание, что если Христос не воскрес, а о нем будем говорить прежде всего, про Иисуса Христа, то он написал четко, то если Христос не воскрес, тщетна ваша вера, то есть она пуста. То есть человек должен обоснованно веровать и подтверждать это не от себя, а поскольку это закон Божий является, и написано это Моисеем, и в результате получается, что я опираюсь на структуру именно Божьего закона, который, еще раз повторяю, человечеству очень не нравится. Очень не нравится, потому что он неудобен с точки зрения людей. Он не оправдывает желаний, он не оправдывает надежд. А судьба-то существует, Игорь Викторович? Должен вам сказать, что нет. Что человек посеет, то и пожнет. Это написано в послании Галатам, 6 главе, 7 стихе. Апостолом Павлом, Бог поругаем не бывает. Что Понял. Посеет человек, то и пожнет. Спасибо, Игорь, Спасибо, Игорь Викторович. Извините, почему-то никак не могу имя отчество проговорить. Здравствуйте, Евгений. Алло. Евгений из Самары. Да-да. Доброй ночи, Евгений. Александр Геннадьевич. Я очень рад, что вы затронули именно эту тему. Надеюсь, я успею сказать, пока не закончился лимит моей карточки. Предопределенность, безусловно, есть. Иначе почему один ребенок, например, рождается больным, а другой более-менее здоровым? Но мне кажется, вот ключевым является слово, которое вы сказали в самом начале, слово «доля». Есть доля предопределенности. До тех пор, пока человек не осознает то, что он в состоянии, то, что он способен, управляя определенными своими мыслями, эмоциями, менять свою судьбу, менять события своей жизни, предопределенность для него работает. Ну и, конечно же, какие-то большие такие веховые этапы жизни являются, наверное, предопределенными. Но опять же до какого-то момента, пока человек не осознает, что он сам является творцом, поскольку он является созданием творца. И в связи с этим мне бы хотелось поделиться со всеми слушателями идеей, почерпнутой из книги «Сара», потрясающей сказки про маленькую девочку Сару и ее мудрого наставника Филина Соломона, авторов Эстер и Джерри Хикс. Так вот, идея такая. Существует некая цепочка боли, к которой мы присоединяемся, когда чувствуем негативные эмоции по поводу чего-либо. Для того, чтобы нежелательное событие в нашей жизни изменилось, из этой цепочки боли нужно выйти и присоединиться к цепочке радости. Филин Соломон говорит, что никакие обстоятельства, какими бы неприятными они ни казались в данный момент, не стоят того, чтобы закрывать свой кран благополучия. Может быть, эти определения покажутся несколько простыми и вам, и нашим слушателям, но вот мне кажется, что в этой простоте есть какая-то правда. Да нет. Определенность, да. Но и на самом деле, созидание, вот... конечно же, да. Тут очень интересно общее с Филином Соломоном, по крайней мере, то, что из того, что я успел понять. Спасибо большое, Евгений. И я хотел сказать, что у нас ведь понятие счастья само по себе, согласитесь, это некий вариант судьбы. Счастье это как бы награда. Награда, которая приходит сама, приходит неожиданно. Они вообще в русском языке очень близкие, эти понятия, между прочим, судьбы и случайности. И многие филологи считают, что сами слова «судьба» и «случай» происходят от общего славянского корня «сом». Судьба – это линия жизни, как на ладони. А случай – это узел на этом пути. И случаем надо пользоваться, и случай дарит счастье. И здесь это очень интересно, переплетение российских понятий «случай», «судьба» и «счастье». Здравствуйте, Ксения. Алло. Есть Кострома у нас на проводе? Алло? Нету пока Костромы, или что-то такое у нас не соединяется. Вы никогда не обращали внимания, что с одной стороны у нас действительно мы в этом смысле абсолютно уникальная страна? И парадоксальное, будучи фаталистами, мы почему-то никогда не верили в предопределение. Отсюда же, между прочим, и легендарное русское понятие «авось», которое, между прочим, само по себе очень многое в нашем своеобразном отношении к судьбе определяет. Ну, вот о нем, например, о понятии «авось», давайте поговорим после следующей музыкальной паузы. Now we take this fear. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити». По-прежнему поговорим о понятии «судьба». О понятии «судьба» у нас в стране и у наших радиослушателей. Вообще-то слово «судьба» почти до нового времени в России означало судебное заседание, судилище и приговор. И именно в этом смысле его и понимали наши предки. Российская судьба – это приговор за то, в чем ты виноват перед Богом, и приговор этот отменить невозможно. Поэтому, конечно, в этом отношении Игорь Викторович прав. Однако, что же тогда значит, ну, например, все то же самое слово «авось» или понятие «доли человеческой». Вообще, очень интересно, потому что и в русской философии того же Сергея Булгакова, Николая Бердяева, судьба – это что-то вроде собеседника. Это то, с чем человек может вести диалог. Она, судьба человеческая, как бы личность, это не слепая сила, а это то, что и в пословицах, и в русских текстах можно обмануть. Да? Есть, существует, как вы знаете, глаз судьбы в русском языке. От судьбы можно укрыться в сказках, ну, абсолютно прямом смысле этого слова, где-нибудь в норе или в огромной рыбе. Как бы судьба – это то, от чего человек постоянно пытается уходить, как будто от какой-то личности. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Алло. Доброй ночи. Алло, Александр Геннадьевич, доброй ночи. Вы верите в судьбу, Татьяна Васильевна? Я звоню вам из Новочеркасска. Я не беру на себя смелость говорить о судьбе России. Я хочу рассказать вам, вообще несколько слов сказать о своей судьбе. Вот вы говорите, судьбу не обмануть. Вернее, судьбу не обмануть. Нет, вы говорите, что можно обмануть судьбу, а я говорю вам, нет, нельзя. Так верили предки вот наши. Почему? Вот я расскажу вам. Мне 69 лет, я пенсионерка уже. Вот. И я хочу вам рассказать некоторые данные о своей жизни. Да-да, мы вас слушаем. Вот, значит, я была маленькой, молоденькой девочкой, 13 лет. и встретила человека, инвалид, который был, у него был туберкулез костей, он в корсете ходил, и вот он заинтересовался мною. Но он стал за мной встречать меня из школы, я от него ушла. Я занималась спортом, была такая общительная, общительный была человек. В школе, когда мне было 15 лет, к нам пришел мальчик из, вернее, он уже был молодой человек, мне было 15, ему 19, он из санатория туберкулезного пришел к нам, он был болен, горбатый, без обеих ног, и его прикрепили ко мне, чтобы я помогала ему, и с 15 до 25 лет этот человек жил со мною рядом. Как рядом? Ну, то есть он от меня ничего не требовал. Он, казалось бы, вообще никак на меня не влиял. Но все люди, которые были рядом со мной, вот молодые люди, позднее, они уходили, они уступали ему место. Это делалось довольно долго, до 25 лет, пока я не влюбилась. Влюбилась так, вот знаете, бывает, это как в омут. И тогда он ушел. И я была, казалось, счастлива, все будет очень хорошо. Кстати, на об этом промежутке, когда он был, у меня тоже были встречи с другими людьми молодыми, и среди них 90% были больные люди. Был шизофреник, мальчик из Москвы, были еще, ну, все они были больны. Ну и все, кончилось это благополучно, я вышла замуж, я очень любила своего мужа, мы прожили 37 лет с ним, 38 даже. Вот. И, казалось бы, я ушла от этой судьбы, потому что меня это с самого детства преследовало. Но на самом деле оказалось все не так. У меня родился сын. Его он в Таганроге заразился, он стафилококком, вернее, в роддоме его заразили стафилококковой инфекцией. Вот у него сепсис, поражение головного мозга, желудочно-кишечного тракта. Ему сейчас 37 лет, он инвалид детства. И я всю жизнь рядом с коллегой. Вот теперь вы мне объясните, в чем моя вина? И ведь это продолжается вот всю жизнь, это я вам рассказала, всю свою жизнь. Несмотря на то, что я очень любила мужа, у меня есть еще сын, которого я люблю. А вот понимаете, вот такая ситуация. Поэтому я верю в судьбу и уверена, что от нее нельзя уходить, нельзя прятаться, потому что все тяжелее и тяжелее будут условия, которые будет она перед тобой ставить. Что вы мне можете на это возразить? Спасибо, Татьяна Васильевна. Возразить на историю жизни человеческую, даже согласно тому, что я вспоминал у Николая Бердяева, ничего нельзя. Не возразить, поразмыслить можно. И поразмыслить можно на тему, о которой уже говорила одна из наших радиослушательниц. Сострадание к инвалиду, к инвалидам. Это такие очень частые, не хочу сейчас о них рассказывать, врачебные истории. Иногда порождает характер. Не судьбу, характер. И человек характером своим создает себе условия жизни. Ну, просто для примера, даже отдаленно, ну, он, конечно, гораздо менее трагический, но если ты увлечен, правда увлечен психиатрией, и только начинаешь заниматься этой специальностью, то тебя находят больные люди везде. В метро, в троллейбусе, на отдыхе, в санатории, за границей. Они выходят на твой интерес. Но я бы вовсе не назвал вот это вот движение, даже в трагических своих проявлениях, я такие трагические истории тоже знаю, судьбой. Это, наверное, неумение или нежелание человека контролировать свой характер. Ну, во всяком случае, ведь не могу долго, а коротко вот так. Ведь самое главное в разговоре о судьбе – это хотя бы небольшие размышления о ней и о себе. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Значит, я хотел бы сказать, что элемент судьбы – это как предопределенность. Конечно же, существует. Мы тут затронули Бога, конечно, это в первую очередь. Есть воля Божия, есть воля человека. А первый... И мы не всегда умеем... Да, и не наверное. Хотим но уметь отличать первый, одно от другого, правда? Извините. Первый, кто показал, что есть предопределенность, это Иисус Христос. Он сказал, ты меня предашь, ты не отрекешься от меня, и я через на третий день воскресну. Он это уже видел. Равно так же, как вот взять наших предсказателей на земле, они тоже видели каким-то образом, что произойдет с человечеством, с той или иной страной в целом, какие серьезные события произойдут. И, смотрите, как интересно. В общем, мы очень странно устроены по отношению к предсказаниям. Самым разным, начиная от предсказаний наших собственных знакомых и кончая предсказаниями пророков. Дело в том, что мы все, мы так устроены. Мы помним удачные предсказания и забываем предсказания ошибочные. А ошибочных предсказаний все решительно. И Ванга, и Мессинг делали достаточное количество. Все-таки от чего-то же зависит вот это самое предопределение. Потому да. что ну, не было на свете пророка, который был бы действительно безошибочен. Ясновидящего пророка. Добавить еще вот здесь такую вещь. Вот те заповеди, которые нам даны, это общие для всех. Но вот для каждого человека, человек рождается все разные, безусловно. И каждый рождается со своей судьбой, в том понимании, что у каждого своя миссия, свое предназначение, вот как ваша учитель Катя говорит, да? Важно найти его. И вот Господь, он подталкивает каким-то неведомым образом, то ли потихоньку, то ли серьезно, потому что люди попадают в различные серьезные ситуации, и потом как бы озарение для каждого. А вот туда-то мне надо идти, вот это мне надо делать. Человек как бы осознает это, и вот тогда получается унисон воля Божия и человек своей воли, применяя свою волю, свои знания и так далее. И тогда вот получается унисон, и тогда человек начинает выполнять свою миссию. А, и при этом, я скажу еще, происходит очищение души через вот, проходя некие испытания, которые Господь посылает, при правильном их понимании. Тогда происходит очищение и души параллельно, и выполнение миссии своей тоже. И не зря говорят, кому суждено сгореть, тот не утонет, да? Или от судьбы не уйдешь. Это тоже не просто. Это сказано народом, это опыт уже подмечен людьми, и из этого можно делать вывод. Да, элемент судьбы, безусловно, существует. Спасибо большое. Спасибо, Виктор. Ну что ж, чего я успеваю сказать в конце? Человек живет, судя по высказываниям тех, кто звонил сегодня, в неком напряженном поле. Православные люди определили бы это поле как напряжение между законом и благодатью. А я хочу сказать, что судьба у русских – это не закон. Это напряжение личной совести. Если ты хочешь слышать ее голос и напрягаться, тогда ты можешь найти что-то похожее на русское счастье. А все остальное мы воспринимаем как нечто совсем чужое, как какую-то чужую, ненужную нам судьбу. И слово «авось» мы воспринимаем очень часто, наверное, из-за Владимира Даля. Да, там «может быть, все сбудется». На самом деле, видимо, эти старые русские слова означали «а вот поглядим», «а вот и сделаю». То есть сделаю, попробую наперекор судьбе. Попробую сделать, а там будь что будет. Вот это вот чувство попробовать сделать. Я и желаю всем в наступающем году. А так как мы уже затронули тему чтения, давайте поделимся с нашими детьми искусством читать. Это ведь великое искусство. Как нужно правильно читать книги для того, чтобы в длинные праздники они приносили радость чуть большую хотя бы, чем телевизор. Это тема следующей программы. Спасибо всем. Спокойной ночи. Wish I was in heaven sitting down. Wish I was in heaven sitting down. Oh, Mary, oh, Martha, I wish I was in heaven sitting down. I wouldn't have nothing to do. Wouldn't have nothing to do. Oh, I put on my long white robe, put on my long white robe. Oh, Mary, oh, Martha, I put on my long white robe. Sitting down. Mm-hmm. Wish I was in heaven sitting down. Sitting down. Wish I was in heaven.